Выхода не было. «Хорошо», — сказал я. Служанка повернулась, и я пошел следом за ней вверх по длинной винтовой лестнице. Мы вышли в точно такой же коридор, как внизу, от которого отходил второй, перпендикулярно первому, и сквозь приотворенную, обитую зеленым сукном дверь, я заметил лестницу для прислуги, откуда доносился запах еды. Мы миновали еще одну дверь и остановились перед последней дверью в коридоре. Женщина открыла ее и, кивнув мне, словно подавая сигнал, вошла, говоря кому-то внутри: «Я встретила господина графа на лестнице, он как раз поднимался к вам». Посредине огромной, но до того забитой мебелью комнаты, что с трудом можно было протиснуться между столами и креслами, возвышалась большая двуспальная кровать под пологом. От пылающей печки с распахнутыми дверцами шел страшный жар. Войдя сюда из прохладных нижних комнат, было легко задохнуться. Ко мне, звеня колокольцами, привешенными к ошейникам, с пронзительным лаем бросились два фокстерьера и стали кидаться под ноги. Я обвел комнату глазами, стараясь получше все разглядеть. Здесь были три человека. Высокая худая женщина, которая покинула гостиную, когда я туда вошел. Рядом с ней старый седой кюре в черной шапочке на макушке. Его славное круглое лицо было розовым и совершенно гладким, а за ним, чуть не вплотную к печке, в глубине высокого кресла, сидела тучная пожилая женщина. Ее щеки и подбородок свисали множеством складок, но глаза, нос и рот так пронзительно и так жутко напоминали мои, что у меня на секунду мелькнула дикая мысль. Уж не приехал ли Жан-Дюге в замок, чтобы увенчать свою шутку этим маскарадом? Старуха протянула ко мне руки, и я, влекомый к ней точно магнитом, непроизвольно опустился на колени перед креслом и тут же утонул в удушающей, обволакивающей горе плоти и шерстяных шалей. На миг я почувствовал себя мухой, попавшей в огромную паутину, и вместе с тем был зачарован нашим сходством, еще одним подобием меня самого, только старым и гротескным, не говоря уж о том, что передо мной была женщина. Я подумал о своей матери, умершей давным-давно. Мне тогда было лет 10, и образ ее, туманный, тусклый, с трудом всплыл в памяти. В нем не было ничего общего с этим моим живым портретом, распухшим до неузнаваемости. Руки ее стискивали меня в объятиях и в то же время отталкивали прочь. Она шептала мне в ухо: «Ну-ну, полно, убирайся, мое большое дитя, мой шалун. Я знаю, ты опять развлекался». Я отодвинулся и взглянул ей в глаза, почти скрытые тяжелыми веками и мешками внизу. Это были мои собственные глаза, погребенные под плотью. Мои собственные глаза, а в них насмешка. «Все, как обычно, были расстроены, что ты не вернулся вовремя», — продолжала она. «Франсуаза в истерике, у Мари Ноэль жар, Рене дуется, Поль ворчит. Уф! Глядеть противно на всю эту публику. Одна я не волновалась. Я знала, что ты появишься, когда будешь готов возвратиться домой, и не секундой раньше». Она снова притянула меня к себе, тихо посмеиваясь, и похлопала по плечу, затем оттолкнула. «Я единственная в этом доме, кто не потерял веру, не так ли?» — сказала она, обращаясь к кюре. Тот улыбнулся ей, кивая головой. Кивок следовал за кивком, и я понял, что это нервный тик, нечто вроде непроизвольного спазма, и вовсе не выражает его согласия. Это привело меня в замешательство. Я отвел от него глаза и посмотрел на худую женщину. Сама она ни разу с тех пор, как я вошел, не взглянула на меня. Сейчас она закрывала книгу, которую держала в руках.